Разумеется, это совершенно не опасно. «Вы уверены, что это не опасно?» — прокричал я в ответ, чувствуя, как вдоль спины у меня пополз холодок. «Совершенно уверен». «О чем вы?» — поинтересовался Боб с заднего сиденья. «Мак Турк говорил, у Фрэнсиса припадки», — успокоил я его. «Чего-чего?» — переспросил Боб. «Припадки». «Припадки? Ну да. Он становится иной раз чуточку того. Но Мак Турк говорит, это не опасно». «Господи Боже!» Гробовым голосом произнес Боб и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза с выражением крайнего мученичества на лице. Мы подъехали к деревьям и увидели Фрэнсиса. Он сидел на корточках в своей сказочной шляпе, лихо сдвинутой на бекрень. Позади него жалкой кучкой стояли лошади, понурив головы и тряся поводьями. На них были чрезвычайно неудобные на вид седла с высокой лукой. Мы вытряхнулись из джипа и с несколько нарочитой приветливостью поздоровались с Фрэнсисом. Мак Турк пожелал нам удачной охоты, развернулся и дал газ. Лошади так и взвелись на дыбы, звеня всеми своими уздечками и стременами. Фрэнсис на силу утихомирил их и подвел к нам для осмотра. С равным недоверием мы уставились на них, они на нас. «Какую возьмешь?» — спросил я у Боба. «Я думаю, это не имеет значения», — ответил он. «Впрочем, мне больше нравится вот эта, гнедая, раскосая. Мне досталась большая, серая, оказавшаяся чертовски норовистой. Я бодро-весело позвал ее, но когда подступил поближе, она, приплясывая, шарахнулась в сторону и сверкнула на меня белками глаз. «Стой, малыш!» — хриплым голосом ворковал я, пытаясь вдеть ногу в стремя. «Это не он, а она», — внес существенную поправку Боб. Наконец я исхитрился взгромоздиться на костлявую спину своей клячи и судорожно ухватился за поводья. Животина Боба оказалась как будто более покладистой. Она покорно позволила ему взобраться на себя. Но только он угнездился в седле, как она потихоньку, но с яростной целеустремленностью начала пятиться задом. И, я уверен, дошла бы тогда самой бразильской границы, если бы путь ей не преградил большой колючий куст. Упершись в него, она стала как вкопанная, и не с места. Тем временем Фрэнсис вскочил на свою свирепую черную лошадь и потрусил по тропе. На силу, переупрямив свою скотину, я последовал за ним. Поощрительные возгласы Боба, которыми он подбадривал свою лошадь, затихали вдали. Мы миновали поворот, и Боб пропал из виду. Потом он догнал нас. Его лошадь шла каким-то замысловатым аллюром, помесью шага с рысью, а Боб болтался в седле, судорожно сжимая в руке длинную ветку, которая охаживал бока лошади всякий раз, как только к этому представлялась возможность. Я натянул поводья и с интересом наблюдал эту картину. «Ну, как езда?» — спросил я, когда он поравнялся со мной. Боб бросил на меня уничтожающий взгляд. «Все бы ничего, если б только она шла как следует», — проговорил он, ловя паузы между толчками. «Погоди чуток», — сказал я, желая помочь ему. «Я подъеду и шлепну ее разок». Сзади Боб и его конь выглядели так, словно они исполняют какую-то замысловатую румбу сугубо латиноамериканского происхождения. Я пустил свою лошадь рысью и, поравнявшись с трясущимся впереди крупом бобовой лошади, подобрал поводья и нагнулся, чтобы дать ей шлепка. И тут случилось непредвиденное. Моей лошади, которая вплоть до этой минуты вела себя образцово, вдруг почудилось, что я ни с того ни с сего подло и вероломно покушаюсь на ее жизнь. Собравшись в комок, она с проворством кузнечика скакнула вперед. Мимо меня промелькнуло удивленное лицо Боба. И вот уж мы мчимся по тропе к Фрэнсису. Когда я поравнялся с ним, он повернулся в седле и, широко осклабившись, подбодрил свою лошадь ударами поводья по шее. Не успел я сообразить, что к чему, как мы уже голова в голову мчались галопом вниз по тропе, причем Фрэнсис какими-то неслыханными гортанами гортанными выкриками поощрял свою лошадь,